Он не собирался приходить мне на помощь. Что мне оставалось делать? Не могла же я объявить, что не желаю общества Питера, потому что хочу остаться с Эдвардсом наедине и получить от него кое-что поинтереснее, чем рассуждение об убийстве. Такое заявление было бы по меньшей мере преждевременным и совершенно безвкусным. Это было все равно, что держать в руке снимок, сделанный одним из первых полароидов, когда ужасно не терпится посмотреть, что там на картинке. Но зная, что если раньше времени снять защитное покрытие, то можно все испортить. Вот как получилось, что я покинула русалку в обществе Питера и Эдвардса, и мы все вместе поехали ко мне в машине детектива. Я опасалась, что нас ожидает 20 минут каменного молчания, либо натянутая беседа с острым подтекстом и скрытым сексуальным напряжением. Но нет. У обоих моих спутников хватило выдержки, чтобы завести вполне нормальный разговор, дружеский, даже оживленный. Естественно, о Янке. Если бы «Титаник» пошел ко дну сегодня, половина мужчин на борту была бы так увлечена разговором о Янке, что даже не заметила бы, как очутилась в воде. Ненавижу бейсбол. Глава 8. Дорогие читатели, пока Молли томится в холодной и сырой камере женской тюрьмы Альбион, отбывая самое длинное наказание, когда-либо назначенное штатом Нью-Йорк по статье «Препятствование отправлению правосудия», на ваши письма будут отвечать Кендалл и Гретхен. Но не потому, что они такие уж талантливые и умные девушки, а потому, что это будет действовать на нервы Молли и сделает ее пребывание за решеткой вконец невыносимым. Миллион поцелуев, главный редактор. Обычно никто не знает заранее, что утром будет себя ненавидеть. Под влиянием сильных страстей, вспышек гнева, различного рода информации или эмоций, вы, очертя голову, бросаетесь на пролом. Сначала действуете, потом думаете, а впоследствии, когда к вам возвращаются здравый смысл и способность рассуждать, начинаете себя ненавидеть. Но время от времени случается так, что вы делаете что-то, отлично сознавая, что на следующее утро, еще много дней подряд, будете себя за это ненавидеть, но все равно вы это делаете. Что это, храбрость или малодушие, дерзость или убежденность, или просто упрямство и тупость? Оставив болельщиков Янки в закутке, который считается моей гостиной, я прошла в спальню, якобы за коробкой с вещами Тедди. На самом деле мне нужно было срочно спрятать подальше ключ и фотографию Тедди с Ивон. Я не собиралась отдавать снимок Эдвардсу, по крайней мере, до тех пор, пока не пойму, какое отношение карточка имеет Хелен и ее чувство вины. Интуиция подсказывала мне, что ключ тоже играет не менее важную роль. И несмотря на малую вероятность того, что один из мужчин все-таки по той или иной причине окажется в моей спальне, мне хотелось убрать ключ и фото с глаз долой. Я сняла коробку со стула, куда водрузила ее, когда вернулась домой после работы. Оставалось только торжественно вынести ее в гостиную, вручить Эдвардсу и попросить их обоих уйти. Это был бы прямой и целесообразный план действий. Но послушайте, в самом деле, если бы мы всегда выбирали прямые и разумные пути, жизнь была бы совсем не такой интересной, и уж я-то наверняка осталась без работы. Я подняла крышку и еще раз взглянула на остатки имущества Тедди. От презервативов я уже избавилась. Вложила их в большой конверт, запечатала.